Когда подхожу к своей комнате, я слышу чириканье. Жизнерадостное, шумное и очень громкое. Не удержавшись, я сворачиваю и выглядываю в сад. Проклятие! Мне становится не по себе. Все деревья, кусты, весь внутренний сад усеян, словно яблоками, коричнево-серыми птичками. Они шевелятся. Живой ковер устилает внутренний двор дома Квинтилия Вара. Плотный, дышащий, чистящий перья, дерущийся, чирикающий. Воробьи сидят даже на статуях и на крыше дома. Их тысячи здесь. Тысячи. Я моргаю, потом облегченно вздыхаю. На самом деле воробьев немного, вряд ли больше сотни. Просто вольноотпущенница Вара решила поразвлечься, покормить птичек. Она бросает воробьям крошки и смотрит, как они дерутся. Я слышал о Пулей, некогда любимый Августом писатель-декламатор, любитель сомнительных шуток. Заказал себе в спальню мозаику, мертвый воробей, лежащий на медном блюде. Ему, мол, захотелось сделать вызов вкусам общества. «Ага, — думаю я, — интересно, что бы сказала Пулей, увидев это. Я вхожу в комнату, замираю на пороге. В моей комнате на полу лежат несколько мертвых воробьев. Я моргаю еще раз. Нет, ерунда. Это всего лишь разбросанные вещи. Вещи разбросаны так, словно сюда ворвалась шайка мародеров. От моего хорошего настроения не остается и следа. Ну что за дела, Тарквини? Старик, проклятие! Сколько раз говорить? Теперь я действительно разозлен. Ну я ему задам. Я его отправлю на мельницу молоть муку. Я из него вытрясу душу. Я замираю. Он лежит, позади тянется след крови. Белый и как будто сломанный, что ли. Все будет хорошо, даже если не будет. Я опускаюсь рядом с ним на колени, так что ударяюсь об пол, поднимаю его на руки. Голова Тарквини откидывается. Нет, думаю я, нет. Он всего лишь задремал, старый Соня. Тарквини зову я. Морщинистые веки прикрыты, словно он задремал. Я прижимаю к себе его голову, пытаюсь поднять тяжелое, какое-то неудобное тело. Не умирай, не смей умирать. Старик, зову я. Провожу по седым волосам. Старик! В груди рукоять ножа. Я боюсь ее задеть. Я тянусь к ней. Отдергиваю себя. Нельзя. Иначе он истечет кровью. «Кто-нибудь!» — кричу я. «Сюда! Спешите!» За окном шумит ветер. Я слышу щебет птиц. Тарквини вдруг вздыхает. «Еще жив!» Сначала я думаю, что это кажется. Но он с усилием открывает дрожащие старческие веки. «Госпо... Гай...» Он делает попытку встать, но я держу его. Я задремала. Простите. Чтоб тебя, старик. Ну почему с тобой всегда одни неприятности? Говорю я и чувствую, что у меня дрожит челюсть. Глаза режет от слез, а? Молчание. Тишина. В эфире. Я не знаю, зачем люди это делают. Всегда трудно понять. Вот ты вглядываешься в свое отражение в воде пруда, а там какой-то идиот на тебя смотрит, и плавают равнодушные карпы. Или мурены с сугрями змеятся в тусклой воде. А ты изгибаешься в воде с глупым видом и думаешь, тебе скоро 30, и тога тебе не идет. Я говорю, ну что? Что за ерунда? Потом выхожу в сад и сажусь у фонтанчика. Здесь бы могла сидеть та черная нянька Туснельды, а рядом бы ухал Тарквини и ворчал, что у него болит спина. Или бок, или еще что-то. И пить хочется. А вина молодой хозяин не дает. Не ценит он меня, а я для него... А нянька бы говорила: «Старый дурак, дай я тебе потру спину». Это всего лишь раб. Старый, глупый, вечно ворчливый раб. Я сижу на скамье около фонтана и смотрю, как переливается вода. Каменная чаша заполнена вровень с краями. Вода плещется и стекает по стенам чаши, оставляя мокрые следы. Наполняет бассейн. Кажется, вокруг все темнее и темнее. Я поднимаю голову. Нет, небо ясное. Моргаю. Бешено пахнут цветы. Азалии, кажется. Запах наплывает на меня волнами и клубится. В ночном воздухе борются друг с другом ароматы тамариска и розы. И эти мелкие красные. Забыл, как их. Смешно, говорю я. «Я отправлю тебя в пекарню, глупый старик», — сказал я ему тогда. «Стыд пахнет цветами. Почему нам всегда так нестерпимо стыдно перед мертвыми?» Вода льется в чашу, расходится широкими кругами к краям, стекает по стенкам. «Господин, что с вами?» Я поднимаю голову. Передо мной стоит та молоденькая рабыня, что шла с корзиной белья. На ее лице ужас. Потом я смотрю на свои руки, свою тунику. Багровая. «Это не моя кровь», — говорю я. «Ты ворошить пепел не надо». Слова юной германки. «Туснельда, туснельда. Похоже, пепел уже разворошен. И теперь летит мне в лицо, без всякого моего участия. Ты много не знать, римлянин, но я узнаю». «Легат!» Кто-то стоит передо мной и зовет меня. Я вижу только ноги в зашнурованных мягких сапогах. Такие носят офицеры легиона. Я нехотя поднимаю взгляд. Туника с двойной красной полосой, медный панцирь. «Кто вы?» — говорю я. Латинянин, невысокий, жилистый. Кажется, его хорошенько просушили на солнце. Волосы с сединой, лицо изрезанное вялыми морщинами. Крупная бородавка на левой щеке. «Диди Циони, префект лагеря», — представляется он. «Красавчик, мать!» Я обдумываю его слова медленно, словно это что-то мне совершенно незнакомое. «Какого лагеря?» — спрашиваю, наконец. 19-го легиона», — говорит Сионий. Он удивлен. «Вы не ранены, легат?» «Нет», — говорю я. «Кажется, нет. На самом деле я не знаю». У старика в волосах застряли куски цветной штукатурки. Я протягиваю руку и убираю их один за другим. Бросаю в сторону. Они падают на пол и разбиваются. Синие и красные. Синий цвет смерти. «Легат?» Я поднимаю голову. Префект лагеря Циони все еще здесь и продолжает болтать. «Мне жаль, легат. Мои люди оцепили дворец. Убийца не уйдет далеко, я обещаю. Вы в порядке?» Я моргаю. Глаза болят. В левом словно застряла крошечная пружинка и дергается. И вместе с ней дергается века. Потом я понимаю, что должен что-то сказать. «Спасибо, префект». Я с усилием поднимаю непослушное тело Тарквини. Оно выскальзывает. Большое. Словно я рыбак, пытающийся вытащить на берег слишком крупную для себя рыбу. Уснувшую. «Помогите мне», — говорю я. «Ну же, кто-нибудь!» Циони кивает, два претарианца подбегают ко мне, помогают поднять Тарквини и положить на кровать. Теперь он лежит спокойно. У него белые, очень белые руки с синими прожилками вен. Синий цвет смерти. Я выпрямляюсь, поправляю руку старика, чтобы она лежала рядом с бедром. Она большая, его ладонь. Я вдруг понимаю, что забыл сказать ему... Тарквинию. Важное. Наверное, важное. «Эй, старик, старик!» Молчание, тишина в эфире. Нам так не досуг всегда, поэтому тысячи слов важных остаются несказанными. Я помню, как сидел у него на плечах, когда праздновали Сатурналии. Мимо нас шли мимы, кривляющиеся, шумные. Я был тогда совсем маленьким. Я закрываю глаза. Сейчас я проснусь, и все будет по-прежнему. Черта с два. «Поймали! Поймали!» — кричит раб. Пробегает мимо меня с факелом в руке. Все в доме Вара знают, что случилось. Да весь город, наверное, тоже знает. «Вам что-нибудь нужно, легат?» Я открываю глаза. Передо мной стоит знакомый преторианец. Один из тех, что был со мной в лагере 17-го. Я выпрямляюсь. «Хватит, Гай, пора брать себя в руки!» «Вызовите сюда старшего центуриона Тита Валтумия. Он должен быть в городских казармах у главных ворот. Скажите ему, он мне нужен». Преторианец смотрит на меня, затем молча кивает и уходит. Я слышу его удаляющиеся шаги, оглядываюсь. Везде факелы. Желтые отсветы мечутся по саду, мертвому саду. Пламя светильников». Преторианцы и легионеры Циония сейчас обшаривают окрестные улицы. Разбуженный Вар, возмущенный Вар, уже не возражает против обыска среди ночи. «В доме римского наместника совершено преступление. Это скандал. Да, убит всего лишь раб. В голове эхом всего лишь раб, всего лишь... Но мог погибнуть и кто-нибудь из римских граждан, или даже сам Публий Квинтилий Вар. Это никого не обрадует. Вар представляет божественного Августа в провинции. У него даже есть ликторы, целых 6. Поэтому он должен заботиться о своей репутации. Я смотрю. Преторианцы носятся так, словно их ошпарили». Я провожу ладонью по сухой, словно пергаментной коже Тарквинии. Ненужная, запоздалая нежность. Прости, старик. Я не видел Луция мертвым. Вернее, я видел его тело, но тело уже забальзамированное, подготовленное к похоронам. С ним поработал опытный мастер. Даже щеки подкрашены для эффекта. Розовый цвет лица. Розоволицей. От этого Луций казался еще более мертвым, а Тарквини выглядит живым. Но он тоже мертв. «Я отправлю тебя в пекарню, старик. Я не хочу есть, не хочу пить. Оставь меня в покое». Проклятое ощущение несправедливости. В горле першит. Однажды, когда я был в Греции, и мы гуляли по красным дорожкам, усыпанным засохшей хвоей, учитель спросил, что такое скорбь? Кто-нибудь может мне ответить? Что такое скорбь? Теперь я могу ответить. Скорбь подобна огромному листу золоченой меди, одному из тех, что берут для обшивки корабельного днища. Огромный лист, и он такой неудобный, что ли. Гулки, громоздки. Как ни возьми, все неудобно. Или пальцы порежешь, или выронишь. И лист этот не взять толком, не перехватить. Ты его поднимаешь, держишь, а он срывается и углом по горлу. Гулкая медная пустота. Деда, деда. Как я называл Тарквиния когда-то в детстве. У меня перехватывает дыхание. Префект Ционий врывается в комнату. Белый сполох тоги, довольное лицо. «Мы его поймали, легат?» Я поднимаю голову. Сайони улыбается так, словно только что получил золотой венок за взятие крепости, прямо из рук Августа, который к тому же пообещал префекта усыновить и сделать наследником в обход Тиберия. Поймали? Кого, если не секрет? Что? Вспышка ярости. Говорите четко, префект, говорю я холодно. Кого поймали и где? Сайони моргает, молчит. Префект ошарашен. Потом он все-таки берет себя в руки. Человека, который это сделал, испортил ваше имущество. Что испортил? Сайони несколько теряется. Убил вашего раба, легат. Несколько долгих мгновений я молчу. Имущество. Имущество. Испортил имущество. Всего лишь раб. Всего лишь. Все сдвигается. Темное, красное, блеск. В последний момент я сдерживаюсь, останавливаю себя. От чудовищного усилия в груди болит. Комната вокруг кружится. Сайони моргает. «Хорошо», — говорю я хрипло. «Я хочу его видеть. Покажите мне этого человека». Два преторианца приводят убийцу. Я молча смотрю. В нем нет ничего особенного, просто варвар. Германец, длинные светлые волосы, кажется довольно молод. Они все здесь так похожи для нас, римлян, что кажутся братьями-близнецами. Молоденькая рабыня, это ее я видел с кувшином. Сейчас она стоит и нервно комкает передник. «Кажется, он был чуточку повыше», — говорит служанка неуверенно. «Я не знаю». «Посмотрите еще», — предлагает Сайони. «Ну же, не бойся. Этот варвар ничего тебе не сделает. Это он, тот, кого ты видела?» Рабыня смотрит и неуверенно кивает. «Отлично!» — Сайони улыбается. Физиономия совершенно мерзкая. «Умничка!» «Не знаю, почему он меня так бесит». Варвар угрюмо молчит. У него разбито лицо, и он постоянно облизывает распухшую нижнюю губу. «Кто она?» – спрашиваю я. «Клементина. Она работает на кухне», – поясняет Сайони. «Она говорит, вы должны ее знать». Я пытаюсь сосредоточиться. «Ах да, кажется, я ее знаю». «Привет, Клементина», – говорю я. «Как поживаешь?» Рабыня нервно сжимает руки. Явная неуместность вопроса пугает и ее, и меня. «Хорошо, можешь идти», — говорит Сайони. Рабыня кивает и убегает. Мы остаемся. Я, Сайони, два преторианца и пойманный варвар. Убийца Тарквиния. Варвар снова облизывает разбитую губу. Скоро у него лицо станет совсем черным. «Где вы его поймали?» – спрашивает Сайони, причем, видимо, специально для меня. «В переулке за домом. Пытался убежать, даже нож достал. Он ранил Квинта», – говорит преторианец. Глаза у него сверкают. «У, сволочь!» Воин замахивается дубинкой. «Отставить!» – кричит Сайони так резко, что я вздрагиваю. «Проклятие! Зачем же так орать?» Преторианец в последний момент останавливает руку. Молча смотрит на префекта. Скулы напряжены. Дубинка стиснута в руке. Преторианец сплевывает и выходит. Ноги германца, босые и синие, скованы колодками. «Мы будем его судить», — говорит Сайони с явным удовольствием. «По римским законам». Германец с трудом поднимает голову. Я встречаюсь с ним взглядом. У варвара, заплывшие от ударов светлые глаза, почти уже щели. По его виску стекает струйка крови. Черный.